Глава 18. А вот и утро, и нетерпеливая Снежка, уже покормившая малышей и так громко прыгающая по кровати, что приходится проснуться. Ну что? Дом! Хочу свой дом! О боже, время 7 утра. И что? Знаю я тебя. Сама только через 3 часа проснешься. Поклёб. Я в 8 просыпаюсь. Все равно вставай. Пока завтрак, пока то да сё, как раз время к обеду будет. Давай одевайся, отпрашивайся с работы и идем для начала осмотрим участок. Давай-давай, пока дети не проснулись. Прикрикивая все время, пока Лика умывалась, одевалась да заплеталась, параллельно просыпаясь, Снежка была неумолима. Оделась? Все, идем. Ну и к чему такая спешка? «Дедушка, утро доброе. Можно я сегодня с работы погожу? Не терпится нам дом посмотреть». «Конечно, милая. Идите, конечно же. Одни пойдете. Может, Шадня с собой возьмешь? Все подскажет в случае чего». «Шадня? Вопросительно взглянув на также вставшую и уже хлопотавшую по кухне Химеру, Лика приглашающая приподняла брови. «А можно?» «Конечно!» «Ой, тогда иду. Погодите, руки вымою». Стянув фартук и начисто вымыв руки, радуясь, что уже успела разогреть завтрак, Химера поторопилась за уже вышедшим ангелом и нетерпеливо нарезающей вокруг нее круги Снежкой. «А в каком районе вы дом присмотрели? А может, сначала позавтракали бы?» «Успеем!» Проворчав на суетливую Химеру, Снежка повела женщин в сторону города, но, выйдя из общины, свернула направо на тенистую неширокую улочку и, пройдя всего несколько домов, уверенно ткнула лапой в симпатичный домик, прячущийся в тени яблони с одной стороны и сирени с другой. «Вот моя прелесть!» Улыбнувшись на шутку, о которой тут никто, кроме них, не знал, Лика внимательней всмотрелась в то, что выбрала Снежка. Во-первых, сам дом. 1 этаж с небольшой мансардой на 1 комнату с балкончиком. Приземистый, но потолок 1-го этажа не менее 3 метров. Чистенький, ухоженный. Судя по количеству окон, в доме как минимум 4 комнаты плюс скрытая летняя веранда. Большой. Нормальный. Тут же, вздернув нос, Снежка нервно дернула хвостом. «Сама посчитай. Кухня, гостиная, кабинет, будуар и спальня. Уже 5 комнат». «Кабинет и будуар? Зачем?» «Затем. Каждая уважающая себя женщина должна иметь кабинет и будуар. Все не обсуждается. Пойдем на участок посмотришь». «А можно?» «Конечно, можно. Видишь, табличка висит. Продается, но участок вход разрешен. Идем. Поднырнув под калитку и проворно перепрыгивая с плитки на плитку, которыми была выложена дорожка, Снежка, не дожидаясь Химер, прошла вглубь зеленого участка. Итак, участок. 3-4 сотки плюс дом, если переводить в привычные меры площади. Немного, но вполне достаточно для одной. У дома яблони и сирень со стороны улицы и незнакомый, но красиво цветущий и очень ароматный кустарник у входа. Мелкие, но многочисленные фиолетовые цветки создавали ощущение отсутствия листьев, что было весьма необычно. За домом Лика с Шадни обнаружили отдельный вход на веранду, выходящую на закатную сторону, и небольшой уголок, состоящий из 5 уютных плетеных кресел, стоящих полукругом. Посередине располагался низкий деревянный столик, который наверняка использовали под тарелки, проводя солнечные вечера на воздухе. Вот чем притягательна деревня и пригород. Захотел — поел в доме. Захотел — вышел во двор и провел вечер среди свежего воздуха и зелени. Или не вечер, а утро. Или день. Или целый день. В течение следующих 10 минут, осмотрев остальной участок, а именно немногочисленные ягодные кустарники и прочие насаждения, Лика пришла к выводу, что участок ей по душе. Чувствовалось, что за ним присматривают с любовью и трудолюбием. А что насчет дома? «Снеж, ты была внутри?» «Так, мельком. Ну что, как тебе участок?» «Славный. Так что насчет дома? Как бы нам и его осмотреть?» «А вот это уже часа через 2-3. Хозяйка обычно к обеду на пару часов приходит, чтобы проверить, что да как». «Ну и зачем тогда мы торопились?» «Как зачем? А предварительный осмотр? А оценка? А время на подумать?» «Так, ты меня не нервируй. Мне нельзя, молоко пропадет. Посмотрела, впечатлилась. А теперь дуй завтракать и думать. У тебя 3 часа. Потом вернемся дом смотреть. Поняла?» С улыбкой покачав головой на раскомандовавшуюся питомицу, Лика понятливо кивнула. «Да если хочется, Снежка горы свернет, но добьется своего. Хорошо, что их цели и вкусы совпадают, или по-другому и быть не могло. Ведь, насколько она знает, питомцы — отражение силы и качеств своих хозяев. Забавно, какая решительная и уверенная в своих действиях кошка — и такая тихая и любящая одиночество она, Лика. Или и она такая, просто хорошо притворяющаяся. «Ну что, красавицы, все осмотрели? Что-то вы быстро». «Нет, мы только по участку прошлись. Оказывается, хозяйка только к обеду будет». «А, ну ясно тогда. Тогда завтракайте, да за работу, девоньки. Кстати, хочу я вас попросить кое о чем. Пока вас не было, дошли до меня от горных мужчины. Просят подсобить с ранеными. Вчерась к ним на околицу дикий бешеный випряк зашел. Пока забили, он 3 покалечить серьезно успел. Так что не справляется ихний шаман в одиночку. Мало того, что покалечил, так еще и наверняка бешенством заразить успел. С утра уже пса одного уничтожить пришлось. Так вот, ухожу я на помощь, а вы за нашим раненым присмотрите. Не успел я еще с утра ему свежую повязку сделать. Да в обед и к вечеру надобно будет повторить. Ну и покормить не забудьте. Ты ведь вчера все видела, да подметила, ангел?» «Да, конечно». В некотором ступоре кивнув головой, девушка беспомощно смотрела на бодро собирающегося шамана. «Но я ведь не медик». «Милая, рану перевязать, не надобно быть медиком. Мазь с бинтами, вот. Надсмотрщица твоя, вот». Махнув рукой в сторону шадни, шаман скупо улыбнулся и отправился на выход, напоследок добавив: «А решительность и смелость?» Палец в солнечное сплетение. «Вот. Все, девоньки, ушел я». «А... о, ну почему я?» «Шадни, ты любишь своего кузена?» «Нет», — сначала сказав, химера тут же сдавленно хрюкнула и поправилась. «То есть, люблю, но не пойду. Я с ним вчера побеседовала. В общем, я к нему не пойду». «То есть?» Попытка выяснить причину, но женщина почему-то торопливо уходит на улицу, отмахиваясь делами, да тем, что необходимо срочно снять сухое белье да выгладить. «Да что такое? Это что, заговор?» «Ерунду не говори!» Фыркнув, Снежка пояснила то, что не знала Лика, пройдя за ней на кухню, чтобы и самой позавтракать. «Она вчера Дайрону уши надрать хотела. И, думаю, не просто хотела, а надрала». «За что?» «За твое загадочное поведение. Она решила, что ты в него влюбилась». «О боже, ну что за бред?» «А что, забавный бред? Ладно, ерунда все это. Давай ешь, перевязывай, и будем о домике мечтать». «Ешь — это хорошо. Мечтать еще лучше. А вот перевязывай». Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, Лика подхватила оставленные за грыбом мазь и бинты, и, не забыв захватить ножницы и пластырь, отправилась к совершенно нежелательному пациенту. Почему нежелательному? Так с утра свое собственное вчерашнее поведение казалось таким глупым, таким убогим. О, боже, наверняка он подумал, что она действительно хотела напроситься в невесты. Как стыдно-то. «Доброе утро, Дайрон!» Натянув маску невозмутимости, девушка после короткого стука решительно вошла в комнату и тут же удивленно вскинула брови. «Это правда?» «О, боже!» «Это правда, ангел. У меня жестокая кузина, радеющая за мою мораль и нравственность». Неловко разведя руками, мужчина с бордовыми кончиками ушей кривовато улыбнулся. «Кажется, не судьба мне склонить вас к непотребствам и аморали. Уж простите». «Смешно. Очень». Оценив раскаивающийся вид больного, особенно вкупе со смешинками в разноцветных глазах, Лика уже более решительно подошла ближе. «Ничего страшного, я постараюсь как-нибудь пережить эту новость. А вот вам, в свою очередь, придется немного потерпеть меня». Дедушка отправился на срочный вызов к соседям, у них несколько тяжело раненых. Шадник вам почему-то идти отказалась, так что вашей раной сегодня буду заниматься я. Позволите? «О, ангел!» Удивившись подобному известию, но ничуть не расстроившись, подумаешь, уши — дело поправимое. Дайрон тут же послушно устроился на животе. «Конечно же, позволю. Не торопитесь. Не буду вам мешать и отвлекать. Скажите, вы раньше часто уважаемому шаману помогали?» «Честно, ни разу. Но вы не переживайте, я в детстве и юности часто коленки корябала, так что знаю толк в обработке». Аккуратно отлепляя пластырь, девушка действительно действовала споро и бережно, так что уже через пару минут старые бинты лежали в тазике, а новые красовались на спине химера. «Ну вот, порез затягивается успешно. Думаю, дня через 2-3, с учетом вашей регенерации, и вовсе окончательно затянется. Завтракать будете?» «Буду. Очень буду». Попытка сесть, и она успешно удается, потому что выздоравливающий мужской организм желает не только есть, но и еще кое-куда. Вчера ему помогал шаман, но просить о подобном девушку... Нет, лучше он сам. «Милый ангел, а не разогреете ли вы для больного и немощного завтрак, пока он наведается в места не столь отдаленные? Неловко говорить вслух об этом, тем более при даме. Но, боюсь, вчера я слишком много выпил». «О, да, простите». Поторопившись забрать перевязочный материал и выйти, Лика тут же отправилась на кухню, все больше досадуя на так не вовремя ушедшего шамана. Теперь еще и кормить его. Хорошо, хоть утку выносить не придется. Судя по решительности его лица, он бы ни в жизнь ей подобное не доверил. Ну и ладно. Ей легче. Так, ну и чем его кормить? Долго выдумывать не пришлось. Открыв холодильник, Лика тут же обнаружила в нем вчерашний пирог с рыбой и после недолгих раздумий решила, что для выздоравливающего мужчины он будет предпочтительнее гречневой каши с молоком. Итак, пирог. Вынуть, нарезать, разогреть. Чай. Тьфу! Вздрогнув и резко обернувшись на чужой голос, девушка раздраженно сузила глаза, обнаружив в дверях кухни того, кто должен лежать в смотровой и ждать завтрака. «Дайрон, почему не в кровати?» «Когда по дому так пахнет! Милый ангел, вы изверг!» Доковыляв до табурета и устроившись за столом, мужчина устроил на нем локти, а подбородок в ладонях, и влюбленным взглядом начал гипнотизировать тарелку, находящуюся в руках Лики. «А можно мне кусочек?» «Можно». Удержав язвительный ответ и вместо этого поставив тарелку перед голодающим, отвернулась, чтобы заварить чай. «Зря вы встали». Насколько я поняла по рассказу уважаемого Загрыба, этот яд весьма коварен и забирает намного больше сил, чем кажется. Учтите, упадете по дороге до своего койко-места, вас никто не понесет. «Не переживайте, ангел, я намного выносливее, чем кажусь». Усмехнувшись в спину девушки, мужчина заскользил взглядом по помещению, рассматривая все, что было доступно взгляду. За это время, что ему пришлось вынужденно провести в орочьем лазарете, он успел раз 50 пересчитать все трещинки в стенах и потолке. Было банально скучно. Тут же хоть какое-то разнообразие. Хм. Краем глаза, отметив движение за занавеской, Дайрон тут же настороженно прищурился, а затем напрягся. Высшая лига. Только они могут мерцать подобным образом. Но кто именно? Вот, пожалуйста. Наконец, заварив чай, причем и себе тоже, Лика проворно перенесла кружки на стол и села напротив завтракающего пациента, спиной к окну. «Сахар, сливки?» «Да, благодарю». «Ангел, а расскажите о себе». «Что именно?» Моментально напрягшись, девушка недовольно поджала губы, что не ускользнуло от внимания собеседника. «Если о прошлом, то оно столь неинтересно, что о нем даже упоминать не стоит. Если о настоящем, то вы сами видите, а если о будущем...» Тонкая усмешка и неприкрытый сарказм. «Оно столь зыбко, что может даже не случиться. Расскажите лучше о себе. Кто вас так не взлюбил?» «Ох, как же вы коварны, милый маленький ангел!» С усмешкой покачав головой, при этом пряча в глубине глаз досаду на то, что ангел, ко всему прочему, еще и умен, Дайрон тут же перевел тему. «Какой изумительный чай! А пирог? Выше всяческих похвал! Скажите, сами пекли?» «Что вы! Я от силы блины да оладушки постряпать могу! Это матушка моя на все руки мастерица. Кузина ваша, кстати, по тортам умелится. А я так, разогреть да съесть». Еще когда заваривала чай, Лика успела почуять донесшийся из распахнутого окна знакомый запах и теперь остро желала, чтобы Дайрон выкинул что-нибудь эдакое или подтолкнуть. Если честно, то эта незримая слежка начинала бесить. Чего он добивается? Чтобы она послала его матом? Что ж, еще пара дней и точно пошлет. «Ангел, я просто уверен, что вы слишком строги к себе». Добродушно покачав головой и потянувшись к следующему куску, Дайрон блаженно прикрыл глаза, раздумывая, как бы свернуть в сторону флирта и при этом не разозлить свою загадочную собеседницу. Совсем не хотелось настраивать ее против себя, но идти против своей сути с каждым мгновением было все сложнее. А за окошком еще и легионер какой-то маячит. Зачем? «Скажите, а что вы еще умеете? Вы так заразительно и звонко смеялись вчера. Вы поете? Ну, хотя бы для себя». «Нет, не пою». Искренне удивившись на странную логику мужчины, Лика пожала плечами. «Больше всего я люблю работать с бумагами. Я помогаю дедушке привести в порядок документацию, а остальное время...» Не закончив, а вместо этого раздраженно сморщив носик, потому что совсем не хотелось рассказывать постороннему, что она проходит своеобразный курс реабилитации, Лика приподняла кружку и отпила, прикрываясь. «Я просто живу». Так много вопросов возникло в голове Химера, так много недоумения... Но с усилием, удержав язык за зубами, мужчина также прикрылся кружкой. Скрывает, боится. Но чего? Хотел спросить, но вместо этого поинтересовался. «Ангел, а какие вы любите цветы?» «Красивые, свежие, ароматные». Улыбнувшись, потому что разговор свернул в намного более безопасное и желательное русло, добавила. «Те, которые подарены от души. Кстати, а мне ваша кузина рассказала, что вы поете. Могу я попросить вас о еще одном вознаграждении? Ведь вас не затруднит спеть. Не сейчас, нет, а когда выздоровеете. Как думаете?» «Почему бы и нет?» Задумчиво кивая и тут же припоминая самые романтичные песни, которые могут подойти к моменту, не стал тянуть и, отпив чая, чтобы смочить горло, тут же напел. «Ах, я влюблен в глаза одни, я увлекаюсь их игрою, как дивно хороши они, но чьи они я не открою». Порадовавшись, что кружка стоит на столе, иначе точно бы поперхнулась, Лика не могла поверить своим ушам. Невероятный голос. Сочный, бархатный, манящий. «Невероятно, Дайрон, это волшебно! А можно еще?» Сияющими глазами, ожидая чуда, девушка даже руки в умоляющем жесте сложила. Такой голос и рядом! Да это как звезда, только рядом. «Ну, пожалуйста!» «Ангел, вы меня смущаете». «И ладно, но я хочу еще!» Рассмеявшись, когда мужчина опешил, потребовала. «Дайрон, я требую награды! Спойте что-нибудь романтичное! Пожалуйста!» «Хм, значит, романтичное. Неужели наши мысли текут в одном направлении? Маленький коварный ангел!» Оценивающе прищурившись и тут же отметив, как смущенно зарделась девушка, Дайрон улыбнулся уже увереннее. «Да они на одной волне, а это значит...» «Моя душечка, моя ласточка, взор суровый свой прогони, или не видишь ты, как измучен я, пожалей меня, не гони. Моя душечка, моя ласточка, я нашел тебе, что искал, пожалей меня, не гони меня, как измучен я и устал. Ты любовь моя, ты вся жизнь. Жизнь моя, за тебя весь мир я бы отдал. Верь мне, милая, верь, желанная, никогда я так не страдал». «Ай!» Не сумев увернуться от прилетевшего с улицы меча, непостижимым образом обогнувшего, онемевшей от чудной песни и великолепного мужского голоса ангела, от меткого удара в голову Дайрон свалился с табурета и, жестко приложившись спиной об угол, тут же зашипел. «Да демоны!» Он найдет и убьет этого легионера. «За что?» «О, боги! Дайрон, с вами все в порядке?» Тут же, сорвавшись с места и поторопившись присесть рядом со стонущим мужчиной, который, судя по всему, неудачно подвернул поврежденную ногу и наверняка растревожил рану на спине, Лика мысленно шипела на Шаарда. «Он, точно он, сволочь! Ну, держись, Химер, зубы не сотри от злости!» «Ваша рана!» Преувеличенно жалостливо ахнув, девушка тут же запричитала. «Идемте обратно в смотровую. Необходимо осмотреть и, если что, сменить повязку. Если края раны разошлись, это будет катастрофой. Как ваша нога?» «Я вам не скажу». Зашипев, когда попытался встать, а нога тут же прострельнула дикой болью, Химер схватился за стену, отринув любую помощь девушке. «Еще чего. Да она в три раза меньше него весит». «Боюсь, придется ползти». «О, боги! Дайрон, я вам клянусь, я найду этих шалопаев и накажу лично!» Совсем распоясались. Уже возле дома в мяч играют. Не на шутку разозлившись, девушка рывком подхватила мяч, которым местная детвора играла в футбол. Подошла к окну и, благодаря обостренному обонянию, зная, где именно стоит невидимый надсмотрщик, что есть силы бросила его четко прямо. Выжигание с расстояния в 1.5 метра. Попало? Нет? Что-то тихо. Ладно, черт с ним. Дайрон, обопритесь на меня, не бойтесь, не сломаюсь. Идемте, я смотрю ногу и наложу тугую повязку. Уж на это моих познаний хватит. Решительно подойдя к серому от боли Химеру, еще и кивнула в унисон своим мыслям. «За это с вас еще 3 песни. Идемте. Идемте, а то лишу обеда». «Больно!» Не сумев до конца увернуться от метко брошенного меча, Шаард стискивал зубы, но молчал, скукожившись на траве и ладонями прикрывая самое ценное, что есть у мужчин. «За что?»